Глава 42. Али. «Милая, успокойся, пожалуйста». Гляжу на свой беременный рыжий шторм, не могу скрыть умиление при виде ее круглого животика. После жаркой ночи мы с братом пошли, поплавали в бассейне. Потом намеревались потренироваться, но вопль Мии перепугал до дрожи в коленях. Сорвались наверх. Забежали в спальню. А там... «Это что?» Показывает изрядно округлившийся животик. «Весьма милый, я вам скажу». Но недовольный голос Мии вырывает из любования животом истиной. «Почему он вырос? Вчера плоский был!» Чуть не плачет она. «Плов точно был лишним», — хмыкает Саид, но Мия юмора явно не оценивает. Она хватает подушку и швыряет в лицо моего брата. «Хохочу». Но вторая подушка прилетает мне в голову. Девушка яростно сверкает глазами. «Милая, успокойся, пожалуйста!» — хмыкаю. «Наверняка этому есть объяснение». «Да, есть! Моя малышка настолько уникальная, что ни один врач, даже оборотневый, не в состоянии сказать, как мне ее вынашивать!» — бушует она. «Мы драконы, и мы рядом!» Серьезно говорю, отчаянно желая успокоить нашу рыжую лапочку. «У меня есть гипотеза». «Так Кира всегда говорила», — фыркает Мия. «Сядь». Саид аккуратно подцепляет острый локоток девушки и ведет ее к постели. «Сижу», — огрызается наш шторм. «Дальше что? Живот не сдулся?» «Он и не должен сдуться. Мне кажется, что малышка растет быстрее остальных, вот и все. Она требует много еды, потому что хочет скорее увидеть этот свет». «То есть я рожу в 6 месяцев?» — растерянно спрашивает Мия. «Вероятно, даже раньше». «Боги». Плечи Мии опускаются. Она пучит свои прекрасные глаза на большой круглый животик. Ну, как большой? Он у нее приличный, но не такой, как на 9-м месяце. «Сделайте что-нибудь!» — умоляюще смотрит. «Мне страшно!» Ни слова не говоря, крепко обнимаю свою лисичку. Ее можно понять. Первый ребенок, еще и особенный. Мы с братом сами немного в шоке. Что же говорить про нашу Мию? Нужно срочно ее успокоить, иначе какие мы мужики после этого? «Не бойся», — шепчу на ушко Мии. «Мы совсем разберемся. От тебя требуется только прислушиваться к себе, хорошо? Уверен, если нет ничего плохого, то и малышка в порядке». «Ладно», — опускает взгляд. Мия направляется в душ. Мы с братом остаемся в спальне. «Ей идет», — хмыкает Саид. «Жаль, что это что-то вне нормы. Что будем делать?» «Думаю, нужно набрать Сергею. Он врач волчьей стаи. Может, подскажет, что...» «Господин Али, господин Саид, к вам Мадина». К нам заходит Карим. «Ах, Мадина!» Мия выходит из душа, обернутая полотенцем. Парень тут же густо краснеет и отворачивается. Лицезрение женских лодыжек для него слишком сексуальное зрелище. Усмехаюсь. «Иди, мы сейчас придем». «И что же Мадине потребовалось в такую рань у вас дома?» — допрашивает нас Мия. «Я чего-то не знаю? Про косточки не забыли? Умеете трупы прятать?» «Ну-ну, ладно тебе». Успокаиваю свою огненную лисицу. «Увидишь Мадину и сразу все поймешь. Одевайся. Аббас тебе притащил платьев. Вчера, когда за едой для сестер ездили, захватили в бутике несколько нарядов». «Ого! Тащите!» — оживляется Мия. Не могу перестать на нее любоваться. Милая, немного неуклюжая. Она еще не привыкла к такому размеру живота, поэтому лисе тяжело передвигаться. Поддерживаю ее, кайфуя от ощущения, что под сердцем истиной бьется маленькое сердечко нашей дочери. «Идите, я переоденусь и спущусь», — командует. Карим тут же испаряется, только пятки сверкают. Мы нехотя следуем за ним. Фигура Мии меняется. Она сейчас просто пышет сексуальностью. А я таращусь на нее, взгляд отвести не могу. с ума от нее схожу, люблю до безумия. Рядом с Мией затыкается мой внутренний древний. Не знаю, как это работает, но он словно в клетке. Я его ощущаю, но могу спокойно держать в заперти. Это и называется духовной силой? Господин Али? Мадина мне кланяется. Господин Саид? Чего ты хотела? Спрашиваю. Взглянуть на невесту драконов. Она опускает взгляд. Мой отец доверял мне многое, в том числе и свои знания о Кадире и его семье. У тебя есть что предложить? Ты же после похорон Мустафы зареклась иметь дело с драконами. Мне нужно на что-то жить, господин. Доброе утро! Гаркает Мия, спускаясь в невероятной красоты платье. Свободное, нежного фиалкового цвета, из тонкого шелка с вышитым марокканским орнаментом. «Госпожа!» Мадина кланяется. «Я...» «Я знаю, кто ты!» Мия сейчас выглядит как настоящая хозяйка этого дома, окидывает Мадину властным взглядом, затем улыбается. «Хватит уже кланяться! Свои все!» Хихикает, снова возвращая былую непосредственность. С Мией, как на вулкане. Сейчас она властная госпожа, а спустя минуту уже маленькая лисичка, игриво виляющая хвостиком. Хочу ее, не могу. Подать завтрак, госпожа? В дверях появляется сияющий Аббас. Хочу заметить, что энергетика дома очистилась. Мужская токсичность ушла, уступив место ожиданию новой жизни. «Аббас, тебе бы стихи писать!» — фыркает Саид. «Неси еду уже!» «Заметил?» — шепчу брату. «Что он больше нас не спрашивает? К Мии подлизывается, старый хитрец!» «Аббас прав. Мия теперь хозяйка этого дома. Она будет решать, что да как, и управлять слугами. И нами, видимо. Она одним присутствием объединяет всех вокруг себя. В ней гораздо больше от Хаене, чем может показаться на первый взгляд. Они обе лидеры. И все, что мы с братом можем, это признать ее силу и вести себя с ней как с равной. Но этот живот меня с ума сводит!» Жалуется Мия на ситуацию. «Он за ночь вырос!» «Ой!» В голос восклицают сестры-лисички. «Хм...» Мадина согласилась разделить с нами трапезу. «Думаю, госпожа, я смогу вам помочь».